Глава 25. Среда, 13 июля, четверг, 14 июля. Микаэля Блумквиста всегда занимала, почему в судах такие тихие и деликатные громкоговорители. Он с трудом разобрал слова объявления о том, что разбирательство по делу Лизбет Саландер начнется в зале номер 5 в 10:00. Правда, он пришел заблаговременно и расположился у входа в зал суда, так что был впущен одним из первых. Он сел в отведенном для публики месте, по левую сторону зала, откуда был лучше всего виден стол ответчика. Публика быстро прибывала. По мере приближения суда интерес СМИ постепенно нарастал, и в последнюю неделю прокурора Рихарда Экстрема брали интервью почти ежедневно. Экстрем старался изо всех сил. Лизбет Саландер предъявили обвинение в нанесении побоев и причинении тяжких телесных повреждений по делу Карла Магнуса Лундина. В угрозе применения насилия, попытке убийства и причинении тяжких телесных повреждений по делу покойного Карла Акселя Бодина, он же Александр Злаченко. В двух случаях проникновения в чужое жилище, на дачу покойного Нильса Бьюрмана в Сталлархольме и в его же квартиру на Уденплан. В незаконном завладении транспортным средством мотоцикла марки Harley Davidson, принадлежавшим некоему Сонни Неменину, члену клуба «Свавельщо МК», в трех случаях незаконного владения оружием, баллончиком со слезоточивым газом, электрошокером и польским пистолетом Р-83 «Ванат», найденными в Госсеберге. В краже или сокрытии доказательственного материала формулировка была неотчетливой, но подразумевала документы, найденные ею на даче у Бьюрмана, а также в ряде более мелких проступков. В общей сложности Лизбет Саландер обвинялась по 16 пунктам. Экстрем даже выдал информацию, намекавшую на то, что душевное здоровье Лизбет Саландер оставляет желать лучшего. Он ссылался, с одной стороны, на заключение судебно-медицинской экспертизы, написанное доктором Еспером Х. Лёдерманом, когда ей исполнилось 18 лет, а с другой — на экспертизу, проведенную по решению суда доктором Петром Талибарьяном во время предварительного следствия. Поскольку психически больная девушка, верная своей привычке, категорически отказывалась общаться с психиатрами, анализ проводился на основе наблюдений, сделанных в период ее пребывания в следственном изоляторе Крунуберг в Стокгольме непосредственно перед судом. Талибарьян, обладавший многолетним опытом общения с пациенткой, утверждал, что Лизбет Саландер страдает серьезными психическими отклонениями и употреблял такие слова, как психопатия, патологический нарциссизм и параноидальная шизофрения. В СМИ сообщалось также, что с обвиняемой было проведено 7 полицейских допросов, на которых она отказалась даже здороваться со следователями. Первые допросы проводились полицией Гетеборга, а остальные происходили уже в Стокгольме. На магнитофонных записях протоколов допросов можно было услышать лишь разнообразные любезные попытки уговоров и повторяющиеся настойчивые вопросы, но ни единого ответа. Обвиняемая даже ни разу не кашлянула. В нескольких случаях на пленке слышался голос Анники Джанини, констатировавшей, что ее подзащитная явно не намерена отвечать на вопросы. Следовательно, обвинение против Лизбет Саландер строилось исключительно на технических доказательствах и тех фактах, которые смогло установить полицейское расследование. Молчание Лизбет временами причиняло неудобство ее адвокату, поскольку той приходилось оставаться почти столь же молчаливой, как и ее клиентка. Разговоры Анники Джанини с Лизбет Саландер с глазу на глаз относились к разряду конфиденциальных. Экстрем не делал тайны и из того, что намерен требовать в первую очередь помещение Лизбет Саландер в психиатрическое учреждение закрытого типа, а уж во вторую — длительного тюремного заключения. При нормальных обстоятельствах порядок был бы обратным, но он считал, что в ее случае налицо столь явные психические отклонения, о чем говорят однозначные результаты судебно-психиатрической экспертизы, что он просто не видел альтернативы. С заключением судебно-психиатрической экспертизы суд не соглашался крайне редко. Экстрем полагал также, что Саландер должна по-прежнему считаться недееспособной. В одном интервью он с озабоченным лицом заявил, что в Швеции имеется ряд социопатических личностей с тяжелыми психическими отклонениями, представляющих опасность для самих себя и окружающих, и что наука пока не знает иных путей, кроме как держать таких людей в заперти. Он упомянул случай со склонной к насилию девушкой Аннет, имя которой в 70-х годах не сходило со страниц газет и которая уже 30 лет содержится в закрытом учреждении. Любые попытки ослабить ее ограничения приводили к тому, что она как безумная набрасывалась на родственников и больничный персонал или пыталась причинить вред самой себе. Экстрем считал, что Лизбет Саландер страдает аналогичными психопатическими нарушениями. Интерес СМИ подогревался и тем обстоятельством, что адвокат Лизбет Саландер, Анника Джанини, в прессе не высказывалась. Она последовательно отказывалась давать интервью с целью изложить свою точку зрения. В результате СМИ пребывали в затруднительной ситуации. Сторона обвинения щедро делилась информацией, в то время как сторона защиты, в виде исключения, ни словом не намекала на то, как Саландер относится к обвинению и какую стратегию собирается применить защита. Это обстоятельство комментировалось юридическим экспертом, нанятым для освещения дела одной из вечерних газет. Эксперт констатировал, что Анника Джанини является уважаемым адвокатом по правам женщин, но не имеет никакого опыта работы за рамками данной области и делал вывод, что она совершенно не подходит для защиты Лизбет Саландер. Микаэль Блумквист также знал от сестры, что той звонили многие известные адвокаты и предлагали свои услуги, но по поручению своей подзащитной Анника Джанини любезно отклоняла все подобные предложения. В ожидании начала суда Микаэль покосился на других слушателей. На месте возле самого выхода он вдруг заметил Драгана Арманского. Их взгляды на мгновение встретились. У Экстрема на столе лежала внушительная кипа бумаг. Он приветливо кивал некоторым журналистам. Анника Джанини сидела за своим столом напротив Экстрема. Она разбирала бумаги, не глядя по сторонам. Микаэлю показалось, что сестра немного нервничает. «Легкое волнение перед выходом на сцену», — подумал он. Потом в зал вошли председатель, юридический советник, судьи и заседатели. Председателем был судья Йорген Иверсен, 57-летний мужчина с белыми волосами, худощавым лицом и легкой походкой. Микаэль ознакомился с биографией Иверсена и выяснил, что тот известен как очень опытный и справедливый судья, уже работавший на многих громких процессах. Под конец в зал суда ввели Лизбет Саландер. Хотя Микаэль и привык к способности Лизбет подбирать вызывающую одежду, он изумился тому, что Анника Джанини позволила ей появиться в зале суда в короткой черной кожаной юбке с оторванным подгибом и черной майке с надписью «I am irritated» — «Я раздражена», скрывавшей лишь малую часть ее татуировок. Еще на ней были ботинки, ремень с заклепками и гольфы в черную лиловую полоску, в каждом ухе виднелось десяток колечек и еще по нескольку на губе и бровях. Коротенькие, отросшие за 3 месяца после черепной операции черные волосы торчали во все стороны. Кроме того, она была необычайно сильно накрашена. Серая губная помада, подведенные брови и густо наложенная черная тушь. Такой Микаэль никогда ее не видел. В то время, когда они тесно общались, косметика ее не интересовала. Выражаясь дипломатическим языком, выглядела она несколько вульгарно и напоминала готов или даже вампира из какого-нибудь фильма 60-х годов в стиле поп-арт. Микаэль заметил, что при ее появлении у некоторых сидевших среди публики репортеров от удивления захватило дух, и они радостно заулыбались. Наконец им представилась возможность увидеть овеянную скандалами девушку, о которой они столько писали, и она полностью оправдала их ожидания. Потом он понял, что Лизбет Саландер так вырядилась специально. Обычно она одевалась небрежно и вроде бы безвкусно, не пытаясь следовать моде, а стремясь скорее подчеркнуть свою индивидуальность, как считал Микаэль. Таким неприступным видом Лизбет Саландер защищала свою личную территорию. Сам Микаэль всегда воспринимал заклепки на ее кожаной куртке как защитный механизм, аналогичный иголкам ежа. Она подавала окружению некий сигнал: «Не пытайтесь меня погладить. Будет больно». Перед появлением в зале суда она еще усилила этот стиль, так что получилась чуть ли не пародия. И Микаэль вдруг понял, что это не случайность, а часть стратегии Анники. И если бы Лизбет Саландер пришла гладко причесанной, в наглухо застегнутой блузке и аккуратных туфельках, она выглядела бы как обманщица, пытающаяся втереться суду в доверие. Теперь же она предстала самой собой, а не кем-то другим. Правда, в несколько преувеличенном варианте, для большей ясности. Она не изображала того, кем не являлась. Она демонстрировала суду, что у нее нет причин стыдиться или притворяться. Если суду ее вид неприятен, то это не ее проблема. Общество выдвинуло против нее ряд обвинений, а прокурор притащил в суд. Своим неприукрашенным видом она сразу подчеркнула, что намерена отклонить рассуждение прокурора как чушь. Она двигалась уверенно и села на указанное ей место, рядом со своим адвокатом. Потом обвела взглядом зал. В ее взгляде не чувствовалось никакого любопытства. Казалось, она старается рассмотреть и запомнить людей, уже осудивших ее на страницах газет. Микаэль увидел ее впервые с тех пор, как она, словно окровавленная и бездыханная кукла, лежала на кухонном диване в Госсеберге. И больше, чем через полтора года после того, как они в последний раз встречались при нормальных обстоятельствах, если выражение «нормальные обстоятельства» вообще было применимо к Лизбет Саландер. На несколько секунд они встретились глазами. Она ненадолго задержала на нем взгляд, но не проявила никаких признаков узнавания, зато внимательно изучила яркие синяки, покрывавшие щеку и висок Микаэля, и хирургический пластырь на его правой брови. На какую-то долю секунды Микаэлю показалось, что он видит в ее глазах намек на улыбку, но он не был уверен, привиделось ему это или нет. Потом судья Иверсон постучал по столу и начал судебное разбирательство. Публика присутствовала в зале суда в общей сложности 30 минут, в течение которых выслушала вступительную речь прокурора Экстрема, перечислившего все пункты обвинения. Все журналисты, за исключением Микаэля Блумквиста, усердно записывали, хотя уже заранее знали, в чем Экстрем собирается ее обвинить. Микаэль свой материал уже написал и пришел в суд только для того, чтобы обозначить свое присутствие и встретиться взглядом с Лизбет Саландер. Вступительное слово Экстрема заняло чуть более 22 минут. Потом настала очередь Анники Джанини. Ее речь заняла 30 секунд. Говорила она четко и уверенно. Со стороны защиты мы отклоняем все пункты обвинения, кроме одного. Моя подзащитная признает свою ответственность за незаконное ношение оружия, а именно баллончика со слезоточивым газом. По всем остальным пунктам обвинения моя подзащитная отрицает свою ответственность или преступный умысел. Мы докажем, что утверждения прокурора ошибочны и что моя подзащитная стала жертвой грубых правонарушений. Я буду требовать признания моей подзащитной невиновной, отмены постановления о ее недееспособности и ее полного оправдания. Репортеры зашелестели бумагами. стратегия адвоката Джанини наконец прояснилась и оказалась для репортеров полной неожиданностью. Они в основном предполагали, что Анника Джанини сошлется на психическое заболевание обвиняемой и постарается таким образом снять с нее ответственность. Микаэль вдруг улыбнулся. «Вот как», — сказал судья Иверсон, что-то записывая. Он посмотрел на Аннику Джанини. «Вы закончили?» «Это все мое заявление». «Хочет ли прокурор что-нибудь добавить?» — спросил Иверсон. «Тут-то прокурор Экстрем и потребовал, чтобы дело слушалось за закрытыми дверьми. Он сослался на то, что речь идет о психическом состоянии и благополучии несчастного человека, а также о деталях, которые могут нанести урон безопасности государства». «Я полагаю, вы намекаете на так называемую историю Злоченко», — сказал Иверсон. «Совершенно верно. Александр Злоченко прибыл в Швецию как политический беженец, ищущий защиты от кошмарной диктатуры. Несмотря на то, что господин Злоченко скончался, существуют некоторые моменты, связанные с его судьбой, которые по-прежнему носят секретный характер, поэтому я настаиваю на том, чтобы судебное разбирательство проходило за закрытыми дверьми и чтобы на его особо деликатные фрагменты распространялось требование неразглашения служебной тайны». «Я вас понимаю», — сказал Иверсон, нахмурив лоб. «Кроме того, значительная часть разбирательства будет касаться опекунства над обвиняемой. Речь пойдет о вопросах, которые в обычной ситуации почти автоматически объявляются секретными, и я прошу о закрытом слушании и сострадании к обвиняемой». «Как относится к такому требованию адвокат Джанини?» «Что касается нас, то нам все равно». Судья Иверсон немного подумал, посовещался с юридическим консультантом и затем, к досаде присутствовавших журналистов, объявил, что согласен с требованием прокурора. В результате Микаэль Блумквист, в числе прочих, покинул зал. Драго Нормандский дожидался Микаэля Блумквиста у подножия лестницы ратуши. Стояла страшная июльская жара, и Микаэль почувствовал, как под мышками стали немедленно расплываться два влажных пятна. Когда он вышел из ратуши, к нему присоединились два охранника. Они кивнули Драго Нормандскому и занялись изучением окружающей обстановки. «Очень непривычно разгуливать повсюду с телохранителями», — сказал Микаэль. «Сколько это будет стоить?» «Фирма берет расходы на себя», — ответил Арманский. «У меня есть личный интерес в том, чтобы ты остался в живых, но мы в последние месяцы выложили пробоно порядка 250 тысяч крон». «Пробоно ради общественного блага». Латынь. Микаэль кивнул. «Кофе?» — предложил Микаэль, указывая на итальянское кафе на Бергсгаттен. Арманский не возражал и в кафе взял себе двойной эспрессо с чайной ложкой молока. Микаэль заказал себе кофе-латте, а охранники сели за соседний столик и пили колу. «Итак, закрытое слушание», — констатировал Арманский. «Этого можно было ожидать». «Ну и хорошо. Так нам будет легче управлять информационным потоком». «Да, в принципе, все равно, но прокурор Рихард Экстрем мне все меньше нравится». Микаэль согласился. Они пили кофе, глядя на ратушу, где решалась судьба Лизбет Саландер. «Последний бой», — произнес Микаэль. «Она к нему готова», — утешил его Арманский. «Должен сказать, что мне очень понравилась твоя сестра. Когда она начала излагать стратегию, я посчитал, что она шутит. Но чем больше я вдумываюсь, тем более разумным мне все это представляется». «Судьба процесса будет решаться не в здании суда», — сказал Микаэль. Он уже в течение нескольких месяцев повторял эти слова, словно заклинание. «Тебя вызовут в качестве свидетеля», — предупредил Арманский. «Знаю, я готов. Но это произойдет только послезавтра. Наш расчет, по крайней мере, строится именно на этом». Прокурор Рихард Экстрем забыл дома бифокальные очки, и чтобы прочесть в собственных заметках что-нибудь, написанное мелким шрифтом, ему приходилось поднимать очки на лоб и щуриться. Он быстро провел рукой по светлой бородке, а потом вновь надел очки и огляделся. Лизбет Саландер сидела, выпрямив спину, и наблюдала за прокурором загадочным взглядом. Ее лицо и глаза были неподвижны, а мысли, казалось, витали где-то далеко. Прокурору пришло время начинать ее допрашивать. «Я хочу напомнить вам, фрёкен Саландер, что вы говорите под присягой», — сказал, наконец, Экстрем. На лице Лизбет Саландер не шевельнулся ни единый мускул. Прокурор Экстрем помедлил несколько секунд в ожидании какого-то отклика и поднял брови. «Значит, вы говорите под присягой», — повторил он. Лизбет Саландер склонила голову на бок. Анни Каджанини что-то читала в протоколе предварительного следствия, по виду совершенно не интересуясь действиями прокурора. Экстрем собрал свои бумаги и после некоторого неловкого молчания откашлялся. «Так вот», — рассудительно начал он, — «давайте начнем прямо с событий 6 апреля. В летнем доме покойного адвоката Бьюрмана возле Сталлархольма, послуживших исходной точкой моего изложения обстоятельств дела сегодня утром. Нам надо попытаться внести ясность в вопрос, как получилось, что вы поехали в Сталлархольм и стреляли в Карла Магнуса Лундина». Экстрем призывно посмотрел на Лизбет Саландер. Ее лицо по-прежнему оставалось неподвижным. На лице прокурора вдруг отразилось отчаяние. Он развел руками и посмотрел на председателя суда. Судья Йорген Иверсон сидел с задумчивым видом. Он покосился на Анни Куджанини, которая по-прежнему изучала какую-то бумагу, полностью отключившись от происходящего вокруг. Судья Иверсон кашлянул, потом перевел взгляд на Лизбет Саландер. «Должны ли мы понимать ваше молчание как то, что вы не хотите отвечать на вопросы?» — спросил он. Лизбет Саландер повернула голову и посмотрела судье Иверсону в глаза. «Я с удовольствием отвечу на вопросы», — произнесла она. Судья Иверсон кивнул. «Тогда, может быть, вы ответите на мой вопрос?» — вставил прокурор Экстрем. Лизбет Саландер снова обратила взгляд к Экстрему, но продолжала молчать. «Будьте добры, ответьте на вопрос», — сказал судья Иверсон. Лизбет снова повернулась к председателю суда и подняла брови. «На какой вопрос?» — четко и твердо сказала она. «До сих пор вот он», — она кивнула в сторону Экстрема, — «только сделал несколько бездоказательных утверждений. Я не уловила никакого вопроса». Анни Каджанини подняла взгляд. Она поставила локоть на стол и подперла лицо ладонью. В ее глазах внезапно появился интерес. Прокурор Экстрем на несколько секунд потерял нить рассуждений. «Не могли бы вы повторить вопрос?» — предложил судья Иверсон. «Я спросил, поехали ли вы на дачу адвоката Бьюрмана в Сталлархольме с намерением застрелить Карла Магнуса Лундина?» «Нет, вы сказали, что хотите попытаться внести ясность в вопрос. Как получилось, что я поехала в Сталлархольм и стреляла в Карла Магнуса Лундина? Это не вопрос. Это общее утверждение, в котором вы предвосхищаете мой ответ. Я не несу ответственности за ваше утверждение. Не цепляйтесь к словам, отвечайте на вопрос. Нет». Молчание. «Что значит «нет»? Это ответ на вопрос».